выбирай, будет лишь одно. Только ради места спасаю, ой, я как глупый пацифист. На передовой хватаю груди из свинца и стали. Сначала пули, а потом медали. Лёжа на снегу, кожу не согреть. Но ты же знаешь, я могу не любить и петь. Где надо падать, не могу подняться. И мне осталось только посмеяться над собой. Голодим над собой, плохим над собой. Таким радостно. Холод на земле и под небом душно. Руки не отмыть и некуда бежать. Было бы смешно, если бы не скучно. Время торопить, и что не сеем жать, там где не смеем жить. Жесть! Цель есть упор, но попали в плен. И ожидая приговор, мы стоим у стен. Но не узнали наши командиры, кто мы герои или дезертиры. Что меня спасло, не спасает плеть. Но ты же знаешь, я назло лягу и под плеть. Где надо делить, не могу равняться. Я не перестану удивляться, как же вы опять не смогли понять то, что я сказать пытаюсь вам. Спасает плеть, но ты же знаешь, я на зло лягу и под плеть. Где надо верить, не могу равняться.